Глава 3. Исламизм и Ближний Восток. Мир хаоса. Ближний Восток – это регион, где возникли сразу три великие мировые религии. Его суровый ландшафт порождал завоевателей и пророков, что выступали под знаменами универсальных устремлений. На его просторах, мнившихся бескрайними, создавались и гибли империи. Его абсолютные монархии провозглашали себя воплощениями всей полноты власти, чтобы исчезнуть без следа, подобно миражам. Тут существовали все формы внутреннего и международного порядка, и все они отвергались в тот или иной момент истории. Мир успел привыкнуть к инициативам Ближнего Востока по разрушению регионального и даже мирового порядка во имя некой вселенской истины. Обилие боговдохновительных абсолютистских режимов является отличительной чертой этого региона, и все они застыли на полпути между грезами о былой славе и своей текущей неспособностью объединить людей общими основами внутренней и международной легитимности. Вызов международного порядка здесь сильнее, чем где бы то ни было. Это касается и организации регионального порядка, и обеспечения совместимости данного порядка со стабильностью остальной части земного шара. Сегодня представляется, что Ближнему Востоку словно суждено экспериментировать со всеми достижениями собственного исторического опыта одновременно, будь то империи, священные войны, иностранное господство или религиозные конфликты разряда «все против всех», пока там не сложится, если сложится вообще, единая концепция международного порядка. А до тех пор регион будет пребывать в противоречиях, то двигаться в направлении присоединения к мировому сообществу, то бороться с последним. Исламский мировой порядок. Ранняя структура власти на Ближнем Востоке и в Северной Африке оформилась благодаря череде сменявших друг друга империй. Каждая полагала себя центром цивилизации, каждая возникла в местности с теми или иными объединительными географическими особенностями, а затем расширилась на прилегающей территории. В 3-м тысячелетии до нашей эры Египет распространил свое влияние на долину Нила и на земли, которые ныне принадлежат Судану. В тот же период империи Месопотамии, Шумера и Вавилона укрепляли свое владычество над народами, жившими на берегах Тигра и Евфрата. В 6 веке до нашей эры на Иранском Нагорье возникла Персидская империя, в которой сложилась система управления, именуемая первой в истории сознательной попыткой объединить разнородные африканские, азиатские и европейские сообщества в единое, упорядоченное международное сообщество. Персидский владыка носил титул Шахиншаха, царя царей. К концу 6 века новой эры на значительной части Ближнего Востока доминировали две великие империи – Византийская или Восточно-Римская империя со столицей в Константинополе и приверженная христианской религии в форме греческого православия и Персидская империя Сасанидов со столицей в Ктесифоне, недалеко от современного Багдада, и приверженная зороастризму. Столкновения между ними происходили спорадически на протяжении веков. В 602 году, вскоре после эпидемии чумы, поразившей обе империи, набег персов на византийские земли привел к 25-летней войне, в ходе которой империи долго мерились остатками могущества. Победа в итоге осталась за Византией, и общее истощение обернулось миром, которого не удалось достичь государственной мудростью. Этот мир также открыл дорогу последующей окончательной победе ислама в Западной Аравии, выжженной солнцем пустыне, вдалеке от влияния обеих империй, пророк Мухаммед и его последователи набирали силу, вдохновлялись новым видением мирового порядка. Немногие события мировой истории можно сопоставить с драмой первых десятилетий распространения ислама. Мусульманская традиция гласит, что Мухаммед родился в Мекке в 570 году, в возрасте 40 лет, впервые услышал откровение свыше и продолжал внимать Аллаху приблизительно 23 года. Будучи записанными, эти божественные слова стали Кораном. Византийская и Персидская империи обескровливали друг друга, а Мухаммед и его община верующих создали новую государственную структуру, объединившую Аравийский полуостров, и выступали в поход, дабы заместить преобладающие религии Ближнего Востока, в первую очередь иудаизм, христианство и зороастризм, своей религии, почерпнутой из откровений. Беспрецедентная экспансия превратила восход ислама в одно из наиболее значимых событий мировой истории. В столетие после смерти Мухаммеда в 1632 году арабские войны разнесли новую веру вплоть до Атлантического побережья Африки, установили свои законы на большей части Испании и в Центральной Франции, а на востоке дошли до Северной Индии. Далее ислам охватил некоторые земли в Центральной Азии и России, отдельные районы Китая и большую часть Ост-Индии. Стараниями купцов и завоевателей исламская религия постепенно сделалась доминирующей на всех перечисленных территориях. Кажется невероятным, что малая группа арабов-единомышленников сумела породить движение, которое поглотило великие империи, господствовавшие в регионе на протяжении столетий. Просто невозможно представить, что столь явные имперские амбиции и столь всепоглощающий религиозный пыл оставались незамеченными, пока не стало слишком поздно. В хрониках соседних народов Аравийский полуостров вообще не фигурировал как потенциальная угроза. Многие века арабы жили племенными сообществами, пасли скот, вели полукочевой образ жизни в пустыне и на ее плодотворных окраинах. Прежде, пусть они бросили несколько дерзких вызовов римскому владычеству, им не удавалось создать ни великой державы, ни империи. Их историческую память хранила устная традиция эпической поэзии. Они упоминались греками, римлянами и персами, в основном как разбойники, грабящие караваны и донимающие оседлое население. Когда представители этих культур вообще принимали арабов во внимание, все сводилось к конкретным договоренностям с каким-либо племенем, лояльностью которого покупали взамен на обещание блюсти покой имперских границ. Всего за 100 лет грандиозных свершений этот миропорядок был разрушен. Экспансионистский и в некоторых отношениях радикально эгалитарный ислам принципиально отличался от любых других движений. Обязанность правоверных часто молиться превратила веру в образ жизни. Отождествление религиозной и политической власти преобразовало распространение веры из имперских притязаний в священный долг. Каждому народу, покоренному наступавшими мусульманами, предлагался выбор – принять ислам, признать протекторат или исчезнуть. Арабский посланник-мусульманин, отправленный в 7 веке нашей эры вести переговоры с дряхлеющей Персидской империей, заявил накануне решающего сражения: «Если вы примете ислам, мы оставим вас в покое. Если вы согласитесь платить подушный налог, мы будем защищать вас, когда это потребуется. В противном случае мы вас завоюем». Арабская конница – воплощение религиозных убеждений, ратного искусства и презрения к роскоши покоренных земель, убедительно подкрепило угрозу своим присутствием. Наблюдая за наступлением мусульман и за свершениями, общества, оказавшиеся на краю гибели, предпочитали, разумеется, принимать новую веру и новое видение. Быстрое распространение ислама по 3 континентам, можно сказать, предоставило правоверным доказательство правоты божественной миссии. Вдохновляемый целью объединить человечество и принести всеобщий мир, ислам был одновременно религией, многонациональной сверхдержавой и новым мировым порядком. Области, которые мусульмане покорили или где они получали налоги с немусульман, считались единым политическим образованием. Дар аль-Ислам – территория ислама, царство мира. Этими областями правил халиф, законный преемник мирской и политической власти, некогда обретенный пророком. Земли за пределами халифата именовались Дар аль-Архарб, территория войны. Миссия ислама состояла в том, чтобы включать эти земли в собственный мировой порядок и обеспечить тем самым всеобщий мир. В теории Дар аль-Ислам пребывает в состоянии войны с Дар аль-Харб, поскольку конечной целью ислама является весь мир. Если границы Дар аль-Харб удастся сократить, общественный порядок Пакс Исламика вытеснит все прочие и немусульманские общества, либо станут частью исламского сообщества, либо признают его власть и обретут статус религиозных общин, которым разрешено существовать, или автономных образований, поддерживающих с исламом договоренные отношения. Стратегию по достижению этой универсальной цели – джихад, то есть обязанность правоверных всемирно расширять территорию ислама – джихад подразумевает в том числе войну, но ни в коем случае не сводится к насильственным методам. Данная стратегия включает множество способов распространения учения Мухаммеда, скажем, воодушевляющие духовные практики или великие свершения, прославляющие принципы ислама. В зависимости от обстоятельств, А в различные эпохи в разных регионах обстоятельства, разумеется, отличались. Правоверным следует осуществлять джихад своим сердцем, языком, руками или мечом. Конечно, ситуация принципиально изменилась с тех пор, как молодое исламское государство двинулось в поход под знамением веры, с тех пор, как оно управляло общиной верующих как единым политическим субъектом, бросая скрытый вызов остальной части мира. Взаимодействие между мусульманским и немусульманским обществом знавало периоды плодотворного, взаимовыгодного сосуществования, сменившиеся нарастанием антагонизма. Торговые контакты тесно связали между собой мусульманские и немусульманские миры. Дипломатические соглашения нередко вынуждали мусульман сотрудничать с немусульманскими ради выполнения тех или иных общих задач. Тем не менее, бинарная концепция мирового порядка здравствует по сей день. Например, остается официальной государственной доктриной Ирана, зафиксированной в конституции страны. Под этими лозунгами выступают и вооруженные меньшинства в Ливане, Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, Афганистане и Пакистане. Кроме того, она служит основой идеологии нескольких террористических групп, действующих по всему миру, прежде всего исламского государства в Ираке и Леванте, ИГИЛ. Другие религии, в особенности христианство, также демонстрировали миссионерский пыл и звали в крестовые походы, ревностно отстаивая собственную вселенскую миссию и прибегая к аналогичным методам завоевания и насильственного обращения. Испанские конкистадоры уничтожили древние цивилизации в Центральной и Южной Америке в XVI веке, прикрываясь рассуждениями о необходимости окончательной победы христовой веры во всем мире. Различие заключается в том, что в западном мире пыл крестовых походов со временем угас, переродился в светские концепции, менее абсолютистские или не столь долгосрочные, нежели религиозные императивы. Постепенно христианство превратилось в историко-философское понятие, перестало служить операциональным принципам стратегии и международного порядка. Данной трансформации способствовало то, что в христианстве сложилось представление о двух сферах бытия – кесаревой или божьей. Это и обеспечило формирование плюралистических, светских устоев внешней политики в рамках международной системы. Как следует из содержания предыдущих глав, дальнейшему укреплению светского характера миропорядка на Западе способствовали и более поздние факторы, к примеру, отталкивающий облик некоторых современных крестовых походов, в частности советского коммунизма, который проповедовал мировую революцию, или российского империализма. Эволюция мусульманского мира была иной. Время от времени там возникали надежды на сближение мировоззрения. С другой стороны, еще совсем недавно, в 1920-х годах, прямая линия наследования политической власти от пророка Мухаммеда признавалась практическим инструментом ближневосточного искусства управления Османской империей. Когда же эта империя рухнула, в ключевых мусульманских странах стали нарастать противоречия между теми, кто стремился полноценно вступить в экуменистический международный порядок, сохраняя глубокие, искренние религиозные убеждения, но отделяя от их вопросов внешней политики, и теми, кто притязал на участие в борьбе за наследование универсальной власти в строгой интерпретации традиционной исламской концепции мирового порядка. За последние 90 лет оба этих лагеря явили миру вереницу выдающихся государственных деятелей. Среди них мы встречаем и наиболее дальновидных политиков, и наиболее непримиримых апологетов религиозного абсолютизма. Исход противостояния до сих пор не ясен. В некоторых ближневосточных государствах приверженцы межгосударственного и конфессионально-универсалистского миропорядков уживаются вместе, пускай иногда и оказываются на грани конфликта. Но для многих правоверных, особенно в период возрождения исламизма, современной идеологии, утверждающей нормы шариата в качестве фундамента личной, политической и международной жизни, исламский мир по-прежнему пребывает в неизбежной конфронтации с остальной частью планеты. В раннем исламском государстве мировые договоры с немусульманскими обществами считались допустимыми. Согласно традиционной юриспруденции, это сугубо прагматические меры, принимаемые на ограниченный срок и позволявшие исламу обезопасить себя от угроз, обрести силу и сплоченность. Опираясь на исторический прецедент, когда мусульманская община заключила перемирие с врагами, а затем их побеждала, данные договоры подразумевали ограниченный срок действия до 10 лет и возможность продления при необходимости, потому что в первое столетие мусульманского мира Положения исламского права предусматривали, что договор не может действовать вечно, ибо он подлежит немедленному разрыву, едва мусульмане накопят достаточно сил для этого. Указанные договоры ни в коей степени не предполагали создание постоянной системы, в которой исламское государство взаимодействовало бы на равных условиях с суверенными немусульманскими странами. Сообщество Дар аль-Харб рассматривалось как пребывающее в диком состоянии, поскольку они не имели юридических полномочий для общения с исламом на основе равноправия и взаимной пользы, потому что не соответствовали исламским этическим и правовым стандартам. Внутренние принципы исламского государства возводились к божественным предписаниям, и с этой точки зрения немусульманские политические структуры являлись нелегитимными. Мусульманские общины никогда не примут их в качестве равноправных партнеров. Мировой порядок зависел от возможности укрепления и расширения единого исламского государства, а не от баланса конкурирующих сил. В идеализированной версии этого мироустройства установление мира и справедливости по версии ислама представляет собой однонаправленный и необратимый процесс. Утрата земель, некогда включенных в Дар аль-Ислам, категорически отвергается, ведь иначе правоверные фактически отказываются от распространения универсальной веры. И действительно, в истории человечества нет иного политического образования, которое расширялось бы и сражалось за свои завоевания столь неумолимо. Со временем часть земель, присвоенных в эпоху экспансии ислама, оказалась вне политического контроля мусульман. Это, например, Испания, Португалия, Сицилия, Южная Италия, Балканы, ныне лоскутное одеяло из мусульманских и преимущественно православных анклавов. Греция, Армения, Грузия, Израиль, Индия, юг России и часть Западного Китая. Но все же, если взглянуть на карту исламской экспансии, мы увидим, что очень многие из когда-то покоренных мусульманских территорий остаются мусульманскими по сей день. Никакое общество никогда не обладало властью, ни один лидер не имел упорства и никакая вера не обладала динамизмом, достаточным для того, чтобы продолжительно навязывать свою волю всему миру. Универсальность, всеобщесть ускользала от всех завоевателей, лелеявших вселенские планы, и в отношении ислама это тоже справедливо. По мере расширения ранней исламской империи, на ее территории постепенно складывались сразу же несколько локусов силы. Кризис наследования после смерти Мухаммеда обернулось расколом между суннитами и шиитами. Данное разделение остается принципиально важным для современного ислама. В любом политическом предприятии вопрос преемственности сулит конфликты. В ситуации, когда основатель и лидер также рассматриваются как печать пророков, последний из посланников Бога, дебаты ведутся одновременно в политической и теологической плоскостях. После кончины Мухаммеда в 632 году совет племенных старейшин избрал его тестя Абу Бакра преемником или халифом как человека, способного сохранить согласие и гармонию в молодой мусульманской общине. Некоторые, правда, считали, что не следует выбирать преемника простым голосованием, поскольку человеческое суждение подвержено ошибкам. Власть автоматически должна перейти к ближайшему кровному родичу пророка, его двоюродному брату Али, рано обратившемуся в ислам доблестному воину, которого Мухаммед, как полагали, выбрал бы сам. Эти партии, придерживавшиеся противоположных убеждений, в конечном счете и сформировали две основные ветви ислама. Для сторонников Абу Бакра и его ближайших преемников отношения Мухаммеда с Богом были неповторимыми и единственными. Свою задачу первые халифы видели в том, чтобы сохранить созданное Мухаммедом. Так возникла фракция суннитов, людей традиции согласия, для сторонников Алиши Али, то есть шиитов. Управление исламским обществом рисовалось духовной задачей, подразумевающей эзотерический элемент. По их мнению, мусульмане могут верно осознать откровение Мухаммеда, только если будут подчиняться духовно одаренным личностям из числа прямых потомков пророка и Али, доверенных лиц и носителей тайных смыслов молодой религии. Когда Али, все-таки добившийся власти и ставший четвертым халифом, столкнулся с восстанием и был убит возбужденной толпой, сунниты немедленно заговорили о восстановлении порядка и поддержали ту фракцию, которая ратовала за стабильность. Шииты же обвинили нового правителя в узурпации, отказались признавать его легитимность и восхваляли мучеников, погибших во имя правого дела. Это противостояние растянулось на многие столетия. Геополитическое соперничество усугублялось доктринальными различиями. Со временем в исламе сложилась арабская, персидская, турецкая и монгольская сферы, причем каждая теоретически поддерживала исходный глобальный мусульманский порядок. Но на практике все они вели себя как соперничающиеся монархии с различными интересами и различными интерпретациями канонов веры. В ряде случаев, в том числе на протяжении большей части правления великих моголов в Индии, эти сферы допускали относительно экуменические, даже синкретические подходы, терпимо относились к другим конфессиям и руководствовались во внешней политике собственными интересами, а не религиозными императивами. Могольская Индия, которой суннитские территории звали присоединиться к джихаду против шиитского Ирана, отказалась, сославшись на традиционную дружбу и отсутствие повода к войне. В конце концов, всемирный импульс исламского проекта стал затухать, и первая война мусульманской экспансии покатилась обратно в Европе. Битвы при Пуатье и Туре во Франции в 732 году положили предел безостановочному продвижению арабских и североафриканских мусульманских сил. Византийский форпост в Малой Азии и Восточной Европе 4 столетия держал границу, за которой Запад развил собственные постримские концепции мирового порядка. Более того, западные идеи мало-помалу проникали на территорию под мусульманским управлением по мере того, как византийцы захватывали все новые и новые земли в Ближнем Востоке. Крестовые походы, вторжение христианских рыцарских орденов в историческую святую землю, оккупированную исламом в VII веке, привело к взятию Иерусалима в 1099 году и созданию христианского королевства, которое продержалось приблизительно 2 столетия. Христианская реконкиста в Испании завершилась падением в 1492 году Гранады, последнего мусульманского плацдарма на полуострове. В итоге западная граница ислама вернулась в Северную Африку. В XIII веке мечтание о вселенском порядке возродилось. Новая мусульманская империя во главе с турками-атаманами, последователями завоевателя Османа, сумела существенно расширить исходный крохотный анатолийский пятачок и превратилась в грозную силу, которая бросила вызов и в итоге победила одряхлевшую Византию. Атаманы начали создавать преемницу великих исламских халифатов предшествующих времен. Рисуя себя лидерами единого исламского мира, они вели экспансию во всех направлениях сразу и всюду объявляли священные войны. Первыми пали Балканы. В 1453 году был взят Константинополь, Стамбул, столица Византии, геостратегический узел, обеспечивавший контроль над проливом Босфор, затем атаманы двинулись на юг и на запад, на Аравийский полуостров, в Месопотамию, в Северную Африку, в Восточную Европу и на Кавказ. Постепенно Османская империя сделалась доминирующей в восточной части Средиземноморья. Подобно ранним исламским правителям, турки трактовали свою политическую миссию как универсалистскую, как поддержание порядка во всем мире. Султаны именовали себя тенью Бога на земле и всеобщими правителями, каковы оберегают мир. Как и предшественники полутысячелетиям ранее, Османская империя при своем продвижении на Запад вступила в контакт с государствами Западной Европы. Расхождение между тем, что позже институциализировалось в виде многополярной европейской системы, и османской концепции единой универсальной империи определило сложный характер этого взаимодействия. Османы отказывались признавать европейские государства как легитимные и равные себе. Такое отношение проистекало из исламской доктрины и отражало вдобавок представление о реальности властных отношений, ведь Османская империя территориально превосходила все государства Западной Европы вместе взятое и в течение многих десятилетий была в военном плане сильнее любой коалиции европейцев. Именно поэтому в официальных османских документах европейские монархии в соответствии с протоколом упоминаются после султана, правителя Османской империи. Они рассматривались как своего рода визири, первые министры. К тому же европейские послы, допущенные османами в Константинополь, пребывали в статусе просителей. Соглашения, заключаемые при участии этих посланников, трактовались не как двусторонние, а как односторонние договоры, этакие подарки с привилегиями, которые султан волен отозвать, когда ему заблагорассудится. Когда османы достигли предела своего военного могущества, обе стороны порой заключали временные соглашения ради достижения того или иного тактического преимущества. Стратегические и коммерческие интересы время от времени отодвигали религиозное соперничество на задний план. В 1526 году Франция, считавшая себя окруженной Габсбургами, Испания на юге и Священная Римская империя с Габсбургом во главе на востоке, предложила военный союз. Султану Османской империи Сулейману Великолепному это было в итоге той же стратегической концепцией, которая побудила католическую Францию 100 лет спустя объединиться с протестантами в 30-летней войне. Сулейман, воспринимавший власть Габсбургов как главное препятствие для удовлетворения османских амбиций в Восточной Европе, ответил согласием, пусть и обращался к королю Франции Франциску I как младшему по определению партнеру. Он отказался от союза, который обеспечивал бы хотя бы моральное равенство, и вместо этого даровал свое соизволение нижестоящему. «Я, великий султан, владыка владык, коронующий королей, земная тень Аллаха, падишах и султан Белого моря и Черного моря, Анатолии, Румелии и Карамии, к тебе обращаюсь за вовым Франциском, правителем земли французской. Ты посылал к моей порте, убежищу государей, свое письмо». Молишь о помощи и содействии в твоем освобождении. Мужайся и не отчаивайся, наши доблестные предшественники и наши прославленные предки, да святит Аллах и гробницы, никогда не переставали воевать, дабы отразить врага и покорить его земли. Мы сами следуем по их стопам и во все времена завоевываем провинции и крепости великой силы и выгодно расположенные. Ночью и днем наши кони оседланы, а сабли под рукой. Так или иначе, военное сотрудничество удалось обеспечить, и результатом стали совместные османо-французские военно-морские операции против Испании и на Апеннинском полуострове. Играя по тем же правилам, Габсбурги назло османам заключили союз шиитской династии сефевидов в Персии. Геополитические соображения, по крайней мере, на время победили идеологию. Османская империя – больной человек Европы. Османские атаки на европейский порядок возобновились, и наиболее серьезной из них стал поход на Вену в 1683 году. Осада Вены, снятая в том же году европейскими войсками под началом принца Евгения Савойского, подвела итог османской экспансии. В конце 18 столетия и по мере нарастания усилий на всем протяжении 19 века европейские страны вели обратную экспансию. Османская империя медленно, но верно дряхлела. Ортодоксальные религиозные группировки при дворе сопротивлялись модернизации. Россия надвигалась с севера, стремясь к Черному морю и Кавказу, а также на Балканы, куда в свою очередь с запада наступала Австрия, а Франция и Великобритания соперничали за контроль над Египтом, этой жемчужиной османов. В XIX веке Египет стал в значительной степени автономным от метрополии. Сотрясаемая внутренними волнениями, Османская империя воспринималась западными державами как больной человек Европы. По выражению русского царя Николая I, судьба ее огромных владений на Балканах и на Ближнем Востоке, в том числе крупных христианских общин, исторически связанных с Западом, превратилась в восточный вопрос, и на протяжении большей части XIX столетия ведущие европейские державы пытались поделить османские владения, не нарушая соотношение сил в Европе. Со временем, со своей стороны, а османы норовились извлечь выгоды из позиции слабых. Они лавировали между конкурирующими европейцами, норовя получить максимум свободы действий. В конце XIX века Османская империя присоединилась к европейской системе баланса сил не в качестве допущенного участника Вестфальского международного порядка, а будучи ветшающим государством, которое не в состоянии управлять своей судьбой в качестве балласта. Его следовало учитывать при формировании нового равновесия, но статуса полноправного партнера данному балласту не полагалось. Великобритания использовала Османскую империю, чтобы блокировать движение России в направлении Черноморских проливов. Австрия объединялась то с Россией, то с османами ради контроля над Балканами. Первая мировая война покончила с этим неуклюжим маневрированием. В союзе с Германией османы вступили в войну, опираясь на принципы обеих международных систем – Вестфальской и Исламской. Султан обвинил Россию в нарушении вооруженного нейтралитета империи, в неоправданной агрессии, попирающей нормы международного права, и поклялся взяться за оружие во имя защиты наших законных интересов. Типично вестфальский повод к войне. Одновременно главный религиозный деятель империи объявил джихад, обвинив Россию, Францию и Великобританию в агрессии, направленной против халифата и ставящей целью уничтожения ислама, и призвал правоверных всех стран, в том числе тех, где правили британские, французские или российские ставленники, исполнить свой долг, устремиться помыслами и делами к джихаду под угрозой гнева Аллаха. Священная война иногда побуждает сильных на еще большее великие свершения. Однако это безнадежная затея, когда попираются стратегические и политические реалии. Тенденциями века были национальная идентичность и национальные интересы, а не глобальный джихад. Мусульмане Британской империи попросту проигнорировали призыв к джихаду. Мусульманские лидеры Британской Индии сосредоточились на борьбе за независимость, экуменической по сути и в партнерстве с соотечественниками-индусами. На Аравийском полуострове зрелые национальные устремления откровенно антиосманские. Надежды Германии на панисламскую поддержку в войне не сбылись. После окончания войны в 1918 году бывшие османские территории оказались включены в Вестфальскую международную систему посредством различных политических инструментов. Вестфальская система и исламский мир. Севрский договор 1920 года, подписанный с правительством того, что осталось от Османской империи после Первой мировой войны, создал на Ближнем Востоке лоскутное одеяло малых государств. Подобного в политической истории этого региона еще не бывало. Некоторые страны, к примеру, Египет и Иран, он же Древняя Персия, могли похвастаться историческим имперским опытом и достижениями культуры. Другие появились на свет как подмандатные территории Великобритании и Франции. Налицо очевидно продолжение европейской колониальной политики или как минимум патерналистская попытка представить эти страны зарождающимися государствами, которые нуждаются в опеке. Англо-французские соглашения с Сайкс-Пико 1916 года по именам глав английской и французской делегации, соответственно, поделило Ближний Восток на сферы влияния. Мандатная система, ратифицированная Лигой наций, фактически обеспечила этому разделению юридический статус. Сирия и Ливан отошли Франции, Месопотамия, а позднее Ирак, достались Великобритании, Палестина и Трансиордания вошли в состав подмандатной британской территории Палестина, что протянулось от Средиземноморского побережья до Ирака. В каждом из этих субъектов государственного права имелись несколько конфессиональных и этнических групп, причем исторически враждебных друг другу. Это позволяло обладателям мандата править, манипулируя напряженностью, и тем самым закладывать фундамент для грядущих гражданских и региональных войн. С учетом укрепления позиции сионизма, еврейского национализма, выступающего за создание собственного государства в земле Израилевой, оформившегося еще перед войной, но обретшего реальную силу по ее окончании, британское правительство в 1917 году в так называемой «Декларации Бальфура» в письме министра иностранных дел Великобритании лорду Ротшильду объявило, что поддерживает основание в Палестине национального дома для еврейского народа, при этом оговаривало, что кабинет полностью отдает себе отчет в недопустимости действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин. Британия усугубила неоднозначность этой формулировки, пообещав те же земли шарифу Мекки. Эти бюрократические перераспределения власти привели к серьезным народным волнениям. В 1924 году светские националисты новопровозглашенной Республики Турции отменили основной институт панисламского единства – халифат и заявили о создании светского государства. В итоге мусульманский мир оказался подвешенным между победоносным Вестфальским международным порядком и отныне превратившейся в неосуществимую мечту концепций «Дар аль-Ислам». Почти не обладая надлежащим опытом, страны Ближнего Востока стали формировать современное государство в границах, по большей части никак не обоснованных исторически. Возникновение светского государства и а-ля европейское не имело прецедентов в арабской истории. Первонаперво арабы попробовали адаптировать концепцию суверенитета и государственности для собственных целей. Сложившиеся коммерческие и политические элиты начали действовать в рамках Вестфальского порядка и глобальной экономики. Они требовали для своих народов права войти в эту систему в качестве равноправных членов. Их лозунгом стала подлинная независимость вновь созданных политических единиц, даже тех, которые родились совсем недавно, а не уничтожение Вестфальского порядка. И основным инструментом виделась секуляризация, набиравшая ход. Но в отличие от Европы, она не привела к формированию плюралистического порядка. Со временем появились две противоположные тенденции. Панарабисты приняли существование системы государств, но под государством они понимали страну единого арабского народа, единицу, объединенной этнически, лингвистически и культурно. Напротив, политизированные исламисты отстаивали общую веру как главный фактор современной арабской идентичности. Исламисты, это среди которых лучше всего известны сегодня братья-мусульмане, зачастую принадлежали к хорошо образованным представителям нового среднего класса. Многие воспринимали исламизм как способ выжить в послевоенную эпоху, без необходимости жертвовать исконными ценностями, как способ осовремениться без необходимости становиться Западом. До Второй мировой войны европейским державам в целом удалось поддерживать в регионе порядок, предписанный ими же Ближнему Востоку по окончании Первой мировой. Впоследствии возможности европейцев контролировать по-прежнему беспокойный регион фактически исчезли, и ведущим игроком на этой арене сделали Соединенные Штаты. В 1950-х и 1960-х годах более или менее феодальные монархические правительства в Египте, Ираке, Сирии, Йемене и Ливии были свергнуты местными военными, которые декларировали установление светского правления. Новые правители, как правило, происходившие из слоев населения, ранее исключенных из политических процессов, стремились укрепить свою популярность и потому обращались к национализму. Мало-помалу в регионе формировались популистские, а не демократические политические культуры. Так, Гамаль Абдель Насер, харизматичный популист и лидер Египта с 1954 по 1970 год, а также его преемник Анвар Саддат, взлетели по служебной лестнице с малых низов. В Ираке Саддам Хусейн, человек сопоставимого скромного происхождения, практиковал более экстремальную версию милитаризованного светского правления, придя к власти запугиванием и жестокостью в начале 1970-х, сперва как узурпатор, затем с 1979 года как президент. Он буквально норовил поразить весь регион своей воинственностью. И Хусейн, и его идеологический союзник, проницательный и беспощадный Хафез Ассад в Сирии, противопоставляли религиозные меньшинства в своих странах куда более многочисленному большинству. По иронии судьбы, с противоположной ориентацией. Сунниты правили шиитским большинством в Ираке, а квазишиитские алавиты управляли суннитским большинством в Сирии, проповедуя панарабский национализм. Ощущение общей национальной судьбы пришло на смену видению исламской империи. Впрочем, исламское наследие вскоре вновь заявило о себе. Исламские партии, критикуя неудачи светских властей и цитируя аргументы Корана в пользу боговдохновленного правления, ратовали за создание панисламской теократии, которая заменит существующее государство. Они равно отрицали Запад и Советский Союз, многие подкрепляли свою мечту террористическими актами. Военные правители реагировали жестко, подавляя исламистские политические движения, которым вменялось в вину стремление остановить модернизацию и разрушить национальное единство. Эту эпоху сегодня отнюдь не идеализируют, и вполне обоснованно. Военные, монархические и прочие автократические режимы на Ближнем Востоке воспринимали любое инакомыслие как подстрекательство к мятежу, не оставляя надежд на формирование гражданского общества и политического плюрализма. Подобное положение сохраняется в регионе и в 21 столетии. Тем не менее, в контексте автократического национализма на Ближнем Востоке происходило осторожное заигрывание с современным международным порядком. Некоторые из наиболее амбициозных правителей, вроде Нассера и Саддама Хусейна, пытались расширить свое территориальное владение либо силой, либо через демагогические призывы к арабскому единству. Краткосрочная конфедерация Египта и Сирии 1958-1961 – плод именно таких усилий. Но все попытки провалились, поскольку арабские государства слишком ревностно оберегали собственное наследие и не желали жертвовать суверенитетом ради масштабных политических проектов. В итоге общей основой политики военных лидеров стали государство и национализм, при условии соблюдения по большей части установленных границ. Рассуждая так, арабы стремились использовать соперничество великих держав в холодной войне, чтобы укрепить свое влияние. С конца 1950-х до конца 1970-х годов Советский Союз использовался ими для оказания давления на Соединенные Штаты. СССР являлся основным поставщиком вооружения и дипломатическим защитником националистических арабских государств, которые, в свою очередь, поддерживали, как правило, советские международные инициативы. Военные диктаторы исповедовали приверженность арабскому социализму и восхищались советской экономической моделью, но на практике в большинстве случаев арабская экономика оставалась традиционно патриархальной, лишь отдельные отрасли передавались в ведении технократов. Главным стимулом были национальные интересы, как их понимал правящий режим, а не политическая или религиозная идеология. Отношения времен Холодной войны между исламским и неисламским мирами строились в целом на Вестфальском по духу принципе баланса сил. Египет, Сирия, Алжир и Ирак поддерживали советскую политику и советские инициативы. Иордания, Саудовская Аравия, Иран и Марокко дружили с США и полагались на защиту Соединенных Штатов. Все эти страны, за исключением Саудовской Аравии, управлялись как светские государства, пусть некоторые и опирались на традиции религиозной монархии для обеспечения политической легитимности и упорно соблюдали в управлении национальные интересы. Основное различие состояло в том, как определялись эти интересы в зависимости от сотрудничества с той или иной сверхдержавой. В 1973-74 годах этот порядок нарушился. Убежденный в том, что СССР поставляет оружие, но не готов помогать в дипломатическом процессе возвращения Синайского полуострова, Израиль оккупировал эту территорию в ходе шестидневной войны 1967 года. Президент Египта Анвар Садат сменил сторону. Отныне Египет превратился в американского союзника. Его безопасность теперь опиралась на американское, а не на советское оружие. Сирия и Алжир тоже сместились, постаравшись уравноудалиться от главных противников в холодной войне. Региональная роль Советского Союза в результате резко умалилась. Единственным идеологическим вопросом, объединившим арабские страны, стало существование Израиля как суверенного государства и международное признание очага еврейского народа. Арабское сопротивление привело к четырем крупным войнам – в 1948, 1956, 1967 и 1973 годах, причем каждый раз победа оставалась за Израилем. Основанная на национальных интересах, политика Саддата трансформировалась, по сути, в антисоветскую. Это стимулировало дипломатическую активность и обернулось двумя мирными соглашениями с Израилем и заключением мирного договора Египта и Израиля в 1979 году. Египет исключили за предательство из Лиги арабских государств. Саддата много критиковали и в конечном счете убили. Тем не менее, его смелые действия послужили примером для подражания, и другие арабские страны тоже предприняли соответствующие шаги. В 1974 году Сирия и Израиль заключили соглашение об определении и военной защите границы между этими странами. Данное соглашение действовало 4 десятилетия. Невзирая на войны и разгул терроризма, и соблюдается даже во время хаоса сирийской гражданской войны. С Иорданией Израиль придерживался принципа вооруженного нейтралитета, что в итоге способствовало заключению мирного договора. На международной арене авторитарные режимы Сирии и Ирака продолжили поддерживать СССР, но давали понять, что не прочь при удобном случае изучить другие предложения. К концу 1970-х годов ближневосточный кризис все больше напоминал балканский 19-го столетия. Малые государства манипулировали соперничеством доминирующих держав во имя собственных национальных интересов. Дипломатическая ассоциация США не могла все же окончательно разрешить проблемы, с которыми сталкивались националистические военные диктатуры. Сотрудничество с Советским Союзом не помогало в достижении политических целей. Ассоциация США не способствовала ликвидации социальных вызовов. А авторитарные режимы добились фактической независимости от колониального господства и воспользовались возможностью для маневрирования между основными лагерями холодной войны. Но их экономическое развитие было слишком медленным, и распределение благ прогресса слишком неравным для того, чтобы оперативно удовлетворять потребности народа. И проблемы зачастую только усугублялись, когда обилие энергоресурсов сформировало нефтезависимость национальной казны, а экономическая среда оставалась неблагоприятной для инноваций и диверсификации. Внезапное окончание холодной войны ослабило позиции диктаторов на международной арене. Они вдруг стали политическим балластом. И диктаторы не смогли понять, как в отсутствии внешнего врага или международного кризиса мобилизировать население, которое все больше воспринимало государство в качестве института, обязанного улучшить благосостояние народа, а не как самоцели. В результате арабские элиты оказались вынужденными подавлять нарастающее внутреннее недовольство, которое бросало вызов их легитимности. Радикальные группы призывали заменить существующую систему правления основанными на религии ближневосточным порядком, отражающим сразу два различных универсалистских взгляда на мировой порядок. Суннитский, региональная организация братьев-мусульман, появилась в 1928 году, радикальное движение «Хамас» закрепилось в секторе Газа в 2007 году, а в глобальном масштабе их прикрывают террористы Аль-Каиды. И шиитский «Революция Хамеми» и «Последствия в Иране», «Ливанское государство в государстве» и прочее. В ожесточенной конкуренции друг с другом все эти группы и движения демонстрировали единство и стремление ликвидировать установленный региональный порядок и построить его заново по воле Аллаха. Революционный исламизм. Две философские интерпретации. Весной 1947 года Хасан аль-Банна, египетский часовщик, школьный учитель и начитанный религиозный деятель-самоучка, выступил с критикой существующих институтов Египта, поддерживаемых королем Фарухом, в брошюре под названием «На пути к свету». Он предложил исламскую альтернативу светскому национальному государству. Нарочно отстраненно и все же вдохновляюще аль-Банна изложил принципы и чаяния египетского общества «Мусульманское братство» в обиходе против братья-мусульмане, организации, которую он основал в 1928 году для борьбы тем, что полагал унизительными последствия чужеземного влияния и светского образа жизни. С первых дней своего существования, в виде неформального объединения религиозных мусульман, недовольных британским владычеством над зоной Суэцкого канала в Египте, братство аль-Банны разрослось до общенационального движения, участвовавшего в социальной и политической деятельности и насчитывающего десятки тысяч членов с ячейками в каждом египетском городе и с эффективной пропагандистской целью, которая распространяла его комментарии к текущим событиям. Движение получило признание в регионе своей поддержкой неудачного антибританского и антисионистского арабского восстания 1937-39 годов в британском мандате Палестина, а также привлекло пристальное внимание египетских властей. Отлученный от непосредственного участия в египетской политике, но основавшийся, тем не менее, в числе самых влиятельных политических деятелей Египта, аль-Банна публично отстаивал видение братьев-мусульман в своем печатном послании монарху. Оплакивая участь Египта и региона в целом, павших жертвой иностранного господства и внутреннего морального разложения, он заявил, что настало время для обновления. «Запад, — утверждал аль-Банна, — долго пребывавших на вершине благодаря своей великолепной науке, ныне обанкротился и находился в упадке. Его устои осыпаются, его институты и руководящие принципы исчезают. Западные державы утратили контроль над собственным мировым порядком. Их встречи бесполезны, их договоры нарушаются, их заветы раздерзаны в клочья. Лига нации, призванная сохранить мир, стала признаком. Конечно, он не прибегал к конкретным терминам, но аль-Банна утверждал, что вестфальский мировой порядок утратил и легитимность, и власть. Он открыто призывал воспользоваться этой возможностью для создания нового мирового порядка, основанного на исламе. Исламский путь уже опробован. История засвидетельствовала его правильность. Если человеческое общество посвятит себя полному и всеохватывающему возрождению исходных принципов ислама и строительству социального порядка, предписанного Кораном, исламская единая нация – то есть все мусульмане мира поддержат нас, возникает арабское единство, а затем исламское единство. Как возрожденный исламский порядок соотносится с современной международной системой, опирающейся на национальные государства? «Правоверный мусульманин, — заявил аль-Банна, — верен многим пересекающимся духовным сферам, вершиной которой является единая исламская вера, кое суждено со временем охватить весь мир. Родина аль-Банны, Египет, станет первой страной, далее очищенная вера распространится в остальных мусульманских странах, ибо все они суть отечества и обитель для мусульман. Далее она сподвигнет возникновение исламской империи по модели, установленной благочестивыми предками, ведь всякого мусульманина Аллах спросит, что сделал он для этого. И финалом станет глобальный охват. Затем отечество мусульман расширится на весь мир. Разве не заповедано Аллахом милостивым и всемогущим? Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Богу». где, возможно, эти сражения будут постепенными и мирными. В отношении немусульман пока они не выступают против движения и оказывают ему должное уважение. Ранняя доктрина братьев-мусульман проповедовала покровительство, умеренность и истинное равенство. К чужестранцам следовало относиться миролюбиво и сочувственно при условии, что они ведут себя с прямотой и искренностью. И потому поистине нелепо предполагать, что внедрение исламских заповедей в нашу современную жизнь породит отчуждение между нами и западными странами. Умеренность, которую призывал Аль-Банна, была тактической уловкой в попытке найти признание мира, где по-прежнему доминировали западные державы или нет, и насколько успешной оказалась джихадистская риторика для привлечения приверженцев традиционного ислама. Убитый в 1949 году Аль-Банна попросту не успел подробно объяснить, как сочетаются в его проекте революционные амбиции по преобразованию мира и принципы толерантности и межцивилизационных контактов. Недомолвки в тексте Аль-Банны были развеяны в трудах многих его последователей-исламистов, и очевидно, что не в пользу европейского мировоззрения. В этих трудах декларировался принципиальный отказ от плюрализма и светского международного порядка. Религиовед и идеолог братьев-мусульман Саид Кутб сформулировал, пожалуй, самую научно обоснованную и влиятельную концепцию. В 1964 году, находясь в тюрьме по обвинению в участии в заговоре с целью убийства египетского президента Насера, Кутб написал работу под названием «Вехи на пути», своего рода объявление войны против существующего мирового порядка. Эта работа признана сегодня основополагающим текстом современного исламизма. По мнению Кутба, ислам представляет собой универсальную систему, которая единственная обеспечивает подлинную свободу, свободу от подчинения другим людям, от навязанных доктрин и от неискренних союзов по признаку расы, цвета кожи, языка и страны, региональных и национальных интересов, то есть от всех современных форм управления и лояльности, равно как и от кирпичиков веспальского порядка. Нынешняя миссия ислама, утверждал Кутб, состоит в низвержении угнетателей и внедрении в общество буквально и в конечном счете повсеместное следование Корану. Кульминацией этого процесса будет обретение свободы всем человечеством по всей земле. Так завершится история, которая началась с первой волной исламской экспансии в VII и VIII веках. Причем данную экспансию нужно распространить повсюду, до крайних пределов, ибо наша вера объединяет все человечество и должна охватить всю планету. Подобно прочим утопическим проектам, данный план требовал суровых мер для своей реализации. Кутб полагал, что к этим мерам должен прибегать идеологически правильный авангард, который свергнет правительство и видоизменит общество, преобладающее на Ближнем Востоке, немусульманские и легитимные, а также проявит инициативу по построению нового порядка. Опираясь на исторический опыт и страстные призывы, Кутб объявлял войну существующему порядку, вызывающая дерзкой светской и разобщенности мусульман. Оформившуюся на Ближнем Востоке после Первой мировой войны, для многих мусульман этот порядок и в самом деле был неприемлем. Большинство современников Кутба не разделяло его склонности к насильственным методам, однако все же начало складываться ядро преданных сторонников этого мыслителя, тот самый авангард, который ему рисовался. Для глобализированного преимущественно светского общества, полагавшего, что оно преодолело идеологические ловушки истории, взгляды Кутба и его последователей долго казались маргинальными и потому не заслуживающими серьезного внимания. Западным элитам не доставало воображения, чтобы оценить этот революционный пыл, чтобы понять, что за громкими заявлениями скрывается серьезная угроза, что это не просто метафора или попытки поторговаться. Для исламских фундаменталистов такая точка зрения справедлива и позволяет переосмыслить принципы и нормы Вестфальского или любого другого международного порядка. Под данными лозунгами радикалы и джихадисты на Ближнем Востоке и за его пределами выступают уже которое десятилетие. Эти слова повторяют Аль-Каида, Хамас, Хизбалла, Талибан, религиозное руководство Ирана, Хизбут-Тахрир, партия освобождения, действующая на Западе и открыто призывающая к восстановлению халифата исламского мира. Нигерийское движение Боко Харам, экстремистская организация Джабат Аль-Нусра в Сирии и исламское государство Ирака и Леванта, начавшее полномасштабную войну в середине 2014 года. Этой доктрины придерживались воинствующие египетские радикалы, которые убили Анвара Садата в 1981 году, обвинив президента в пренебрежении долгом джихада и заклеймив как отступника вследствие заключения мира с Израилем. Садат для них вдвойне еретик. Он де юре признал существование еврейского государства и, по их мнению, тем самым согласился отдать земли, исторически принадлежавшие мусульманам, не мусульманскому народу. Подобное мировоззрение практически полностью отрицает вестфальский мировой порядок. Пуристская версия исламизма гласит, что государство не может быть основой международной системы, поскольку оно является светским образованием, следовательно, нелегитимным. В лучшем случае такой порядок может быть временной мерой, этапом на пути к всемирной религиозной организации. Невмешательство во внутренние дела других стран не может быть руководящим принципом политики, ибо национальные лояльности – суть отклонения от истинной веры, и джихадисты обязаны превратить дар аль-харб в дар аль-ислам. Истинная вера, а не стабильность – вот руководящий принцип данной концепции мирового порядка. Арабская весна и сирийский катаклизм. На мгновение почудилось, что арабская весна, которая началась в конце 2010 года, сумеет подорвать позиции автократии и джихадистов в регионе, буквально сметет их на новой волне реформ. Народное возмущение в Тунисе и Египте было с восторгом встречено на Западе, равно политическими лидерами и СМИ. В этих возмущениях увидели региональные молодежные революции во имя установления либеральных демократических принципов. Соединенные Штаты официально поддержали требования протестующих, подчеркнув значимость призывов к свободе, справедливым выборам, представительной системе власти и подлинной демократии, которые все следует реализовать. Тем не менее, путь к демократии извилист и долог, что стало очевидно после краха авторитарных режимов. Многие на Западе интерпретируют события на Каирской площади Тахрир как доказательство того, что альтернативы диктатуре следовало искать значительно раньше. На самом деле проблема заключалась в том, что США затруднялось с обнаружением в египетском обществе тех элементов, из которых способны вырасти плюралистические институты и лидеров, их поддерживающих. Вот почему кое-кто четко разделяет гражданскую и военную власть и поддерживает демократию братьев-мусульман. Демократические устремления Америки в регионе, воспринятые обеими сторонами, обернулись потоком идеалистического красноречия. Но представления демократии регулярно опровергались насущными заботами о безопасности страны. Все, кто ратовал за демократизацию, быстро понимали, как сложно отыскать лидеров, которые видят в демократии не только средство достижения собственных целей. В то же время сторонники стратегической необходимости не смогли доказать, что существующие режимы способны эволюционировать демократические или хотя бы реформаторские. Демократизация не в состоянии заполнить политический вакуум. Реализации стратегического подхода препятствовала ригидность официальных институтов. Арабская весна началась как восстание нового поколения во имя либеральной демократии. Вскоре молодежь отодвинули, восстание заболтали или даже подавили. Восторг обернулся параличом. Действующие политические силы в лице армии и в сельской местности, религии, оказались крепче и лучше организованными, нежели средний класс, собиравшийся на демонстрации за демократию на площади Тахрир. На практике арабская весна лишь обнажила, а никак не помогла преодолеть внутреннее противоречие арабско-исламского мира и политики, которая в нем проводится. Часто повторяемый ранний лозунг арабской весны «Народ требует свержения режима» оставлял открытыми важнейшие вопросы: кто такой этот народ и кто займет место свергнутых властей? Призывы демонстрантов к свободе в политике и экономике очень быстро сменились столкновениями между протестующими и сторонниками авторитаризма и исламистской идеологии, которых поддерживали военные. В Египте демонстранты, оккупировавшие площадь Тахрир, выступали за космополитизм и демократию, но их сложно назвать полноправными сыновьями революции. Да, активность в электронных медиа и социальных сетях способна свергать режимы, что и было доказано. Однако для реального строительства новых государственных институтов мало просто собраться на площади. В вакууме власти, возникшем после первоначального успеха протестов, партии дореформенного периода ловко манипулировали настроениями населения. Соблазн обеспечить народное единство через комбинацию национализма и фундаментализма оказался сильнее исходного посыла протестующих. Мохаммед Мурси, лидер братьев-мусульман, при поддержке коалиции еще более радикальных фундаменталистских групп, был избран в 2012 году на пост президента. Хотя в разгар событий на площади Тахрир братья-мусульмане клялись не рваться во власть. Новое исламистское правительство сосредоточило усилия на институциализации полномочий, а его сторонники развернули кампанию запугивания и преследования женщин, национальных меньшинств и диссидентов. Военный переворот, когда правительство низложили и объявили о новом старте политического процесса, одобрили даже представители отныне маргинального, светского и демократического крыла. Все случившееся заставляет задуматься о гуманитарной внешней политике. Она отличается от традиционной тем, что критикует концепции национальных интересов и баланса сил за недостаток морали. Она предпочитает не рассуждать о преодолении стратегических угроз, но стремится к устранению условий, которые способствуют нарушению универсальных принципов справедливости. Задачи и цели такой внешней политики отражают важнейшую составляющую американской традиции. Однако реализуемые на практике в рамках глобальной стратегии США, они порождают собственные дилеммы. Обязана ли Америка одобрять все без исключения народные возмущения против любого недемократического правительства, в том числе против тех, которые до сих пор признавались ключевыми для поддержания международного порядка? Каждый ли протест является демократическим по определению? Саудовская Аравия остается союзником, только пока на ее территории не начнутся публичные выступления. Американский вклад в арабскую весну состоял в осуждении, критике и помощи в свержении тех режимов, которые Америка считала автократическими, в том числе правительства Египта, прежде важнейшего союзника США. Некоторые традиционно дружественные правительства в Саудовской Аравии, например, усмотрели в происходящем угрозу американского ухода, а не демонстрацию преимуществ либеральных реформ. Западная традиция требует поддерживать демократические институты и свободные выборы. Ни один американский президент, если он проигнорирует этот укорененный фактор политической этики, не может рассчитывать на долговременное одобрение своей деятельности народом США. Но когда за то же ратуют партии, которые отождествляют демократию с плебисцитами, по установлению религиозного господства, причем необратимого, выборы оказываются по-настоящему демократическими только в самый первый раз. Когда в Каире к власти снова пришли военные, Соединенные Штаты вновь стали перед прежним выбором, что предпочесть – интересы безопасности или содействие установлению гражданского и легитимного правления. Вдобавок, неожиданно возник вопрос о рисках. До какой степени допустимо рисковать интересами безопасности ради теоретической эволюции? Демократия и безопасность имеют одинаково важное значение. Пренебрежение демократическим будущим, предполагая, что мы знаем, как его строить, означает долгосрочные риски. Пренебрежение настоящим — это игнорирование безопасности, сулит немедленную катастрофу. Все различие между традиционалистами и сторонниками реформ упирается в указанное расхождение. Государственным деятелям приходится балансировать между этими крайностями. Ведь могут произойти события, последствия которых, например, геноцид, будут столь ужасающими, что повлекут за собой прямое иностранное вмешательство, вопреки всем стратегическим соображениям. Но обычно наиболее устойчивый курс подразумевает комбинацию реализма и идеализма, каковые слишком часто в американской политике признаются несовместимыми противоположностями. Сирийская революция на раннем этапе напоминала египетские протесты на площади Тахрир, но египетская революция объединила основные противоборствующие силы, а в Сирии Давняя подспудная напряженность спровоцировала переход в активную фазу тысячелетнего конфликта между шиитами и суннитами. Учитывая сложную демографическую ситуацию в Сирии, гражданская война втянула в свою орбиту этнические и конфессиональные группы, ни одна из которых, опираясь на исторический опыт, не была готова доверить свою судьбу решениям других. Внешние силы также вмешивались в конфликт. Число военных преступлений возрастало, а выжившие укрывались в этнических и религиозных анклавах. В американском обществе восстание против Башара аль-Асада воспринималось по аналогии со свержением Хосни Мубарака и трактовалось как борьба за демократию. Кульминацией этой борьбы должна была стать отставка правительства Асада и приход ему на смену демократического коалиционного правительства. Президент Обама сформулировал свою позицию в августе 2011 года, когда публично призвал Асада отойти в сторону, чтобы сирийский народ самостоятельно проголосовал за свои универсальные права. Будущее Сирии должен определять ее народ, но президент Башар Асад поэтому препятствует. Его призывы к диалогу и реформам уже давно никого не обманывают, ведь население Сирии страдает в тюрьмах, подвергается пыткам и казням. Мы последовательно предлагали президенту Асаду приступить к демократическим переменам или хотя бы не мешать. Он отказывался. Ради сирийского народа президент Асад должен отойти в сторону. Ожидалось, что это заявление мобилизирует сирийскую оппозицию и обеспечит международную поддержку идеи отставки Асада. Именно поэтому Соединенные Штаты проталкивали политическое решение через Организацию Объединенных Наций, настаивая на устранении Асада от власти и создании коалиционного правительства. Осложнения возникли, когда другие члены Совета Безопасности ООН, обладающие правом вето, отказались одобрить и этот шаг, и военную операцию. А вооруженная оппозиция, которая в конечном счете сформировалась внутри Сирии, с трудом подходит под описание демократической, а тем более умеренной. Постепенно конфликт перерос в вопрос о судьбе Асада. Для главных заинтересованных сторон речь шла вовсе не о том, что заботило американское общество. Основные сирийские и религиональные игроки воспринимали гражданскую войну как сражение за власть, а не за демократию. Последнее интересовало их только в том отношении, что сулит власть. Никто не собирался воевать за систему правления, которая не гарантирует контроля над политическими процессами. Война, ведущаяся исключительно во имя прав и свобод человека, без внимания к ее геостратегическому и георелигиозному исходу, попросту немыслима для подавляющего большинства враждующих сторон. Конфликт с их точки зрения был не между диктатором и силами демократии, а между соперничающими партиями Сирии и их региональными сторонниками. Война, следовательно, должна решить, какой из основных партий Сирии удастся возобладать над другими и обрести контроль над остатками сирийской государственности. Региональные державы направляли в Сирию оружие, финансы и материальную техническую помощь на благо своих. Саудовская Аравия и страны Персидского залива снабжали суннитов. Иран поддерживал Асада через Хизбаллу. Когда боевые действия зашли в тупик, все чаще стали проявлять себя радикальные группы, которые творили чудовищные зверства, напрочь игнорируя прекраснодушные разговоры о правах человека. Тем временем соперничество обернулось перерисовкой политической картины Сирии, а возможно и региона в целом. Сирийские курды создали автономное образование у турецкой границы, планируя когда-нибудь объединиться с курдской автономией в Ираке. Общины друзов и христиан, опасаясь, что к ним отнесутся так, как братья-мусульмане в Египте отнеслись к тамошним национальным меньшинствам, не поддержали смену правящего режима или предпочли замкнуться в своих сообществах. Джихадистская ИГИЛ, намеренная восстановить халифат на территориях, отвоеванных у Сирии и в Западном Ираке, не сумела доказать свои преимущества силой. Основные участники схватки обнаружили, что втянулись в битву за выживание или, как уверяют некоторые джихадисты, в конфликт, предвещающий апокалипсис. Когда Соединенные Штаты отказались от военной операции, сирийцы решили, что либо Америка умело скрывает собственные планы, например, сделку с Ираном, либо попросту не заинтересована в поддержании баланса сил на Ближнем Востоке. В довершение всего, в 2013 году Саудовская Аравия отказалась от переходящего места в Совете Безопасности ООН. Объяснение гласило, что поскольку традиционные арбитры порядка не желают вмешиваться, саудовцы будут преследовать собственные цели. Америка призывала мир уважать стремление сирийского народа к демократии и соблюдать международные запреты на применение химического оружия. А другие великие державы, Россия и Китай, настаивали на необходимости следовать Вестфальскому принципу невмешательства. Восстания в Тунисе, Египте, Ливии, Мали, Бахрейне и Сирии они рассматривали главным образом через призму региональной стабильности и учитывали настроения в своих беспокойных мусульманских областях. Сознавая, что наиболее опытные и упертые суннитские боевики являются ревностными джихадистами и состоят в союзе с Аль-Каидой, или, как в случае ИГИЛ, прибегают к тактике, которую даже Аль-Каида считает экстремистской. Эти страны опасались безоговорочной победы противников Асада. Китай заявил, что не поддерживает ни одну из противоборствующих сторон, однако судьбу Сирии должен решать сирийский народ, а не иностранные армии. Россия, формальный союзник Сирии, заинтересована в сохранении власти Асада и в меньшей степени в выживании Сирии как единого государства. При отсутствии международного согласия и расколе среди сирийской оппозиции, восстания во имя демократических ценностей переродились в одну из главных гуманитарных катастроф начала 21 века, сопровождаемую крушением регионального порядка. Эффективная региональная и международная система безопасности смогла бы предотвратить катастрофу или, по крайней мере, сократить ее масштабы. Но национальные интересы оказались слишком разными, а расходы на стабилизацию слишком крупными. Решительное вмешательство извне на ранней стадии конфликта, возможно, утихомирило бы противников, но потребовало бы долгосрочного и значительного военного присутствия. С учетом ситуации в Ираке и Афганистане, Соединенные Штаты не отважились на подобный шаг в одиночку. Политический консенсус в Ираке мог бы остановить войну в сирийской границе, но сектантские действия Багдада и региональных администраций этому воспрепятствовали. Кроме того, международное сообщество могло бы наложить эмбарго на поставки оружия правительству Сирии и ополченцам-джихадистам. Увы, здесь столкнулись несовместимые цели постоянных членов Совета Безопасности ООН. Если же порядок не удается обеспечить согласием или навязать силой, он будет выкован катастрофой, хаосом и ценой бесчисленных жертв. Палестинский вопрос и международный порядок. На фоне всех перечисленных потрясений на Ближнем Востоке продолжается мирный процесс уже много лет, иногда спонтанно, иногда интенсивно, призванный совершить арабо-израильский конфликт, который десятилетиями балансировал на грани взрыва. Четыре войны, многочисленные локальные стычки, постоянное стремление любого радикального исламиста и джихадиста взяться за оружие, само существование Израиля и его военная доблесть воспринимаются многими арабами как вызов. Для некоторых, однако, приверженность доктрине абсолютного и безотзывного владения исламистскими территориями обернулись осознанием необходимости сосуществовать с Израилем. Кто-то видит в этом суровую реальность, а кто-то по-прежнему отрицание веры. Немногие темы мировой политики привлекают больше внимания, чем постоянное стремление Израиля обезопасить себя, неуемное желание палестинцев создать собственное государство и попытки соседних арабских стран выработать политику, в которой будут сочетаться исторические и религиозные императивы. Участники процесса проделали долгий и мучительный путь от неприятия и войны до вынужденного сосуществования, в основном на основе перемирий. А что будет дальше, никто не знает. И мало какие международные проблемы вызывают столь сильную озабоченность Соединенных Штатов или удостаиваются такого внимания американских президентов. Напряжение нарастало сразу за несколькими линиями, и каждая из них подробно освещена в специальной литературе. Стороны конфликта оттачивали свои аргументы на протяжении десятилетий судорожных переговоров. В этой книге речь идет всего об одной линии напряженности – о конфликтующих концепциях мира и порядка. Два поколения арабов выросли в убеждении, что государство Израиль является незаконным узурпатором мусульманского наследия. В 1947 году арабские страны отвергнули план ООН по разделению британского мандата Палестина на арабское и еврейские государства. Они полагали, что в состоянии взять свои военные силы и претендовали на всю территорию мандата. Неудачная попытка уничтожить новообразованное государство Израиль не привела к политическому урегулированию и к установлению межгосударственных отношений, как это произошло, например, в ходе большинства других постколониальных конфликтов в Азии и Африке. Вместо этого начался длительный период политического соперничества и краткосрочных перемирий, прерываемых терактами радикальных групп, которые мечтают поставить Израиль на колени. Политики стремились погасить пламя конфликта переговорами в интересах мира на основе вестфальских принципов, то есть заключить мир между народами, представляющими суверенное государство, каждое из которых трезво и здраво оценивает собственные национальные интересы и возможности, а не подчиняется слепо религиозным императивам. Анвар Садат осмелился выйти за рамки этого противостояния и заключить мир с Израилем на основе национальных интересов Египта в 1979 году. За это соглашение он заплатил жизнью. Погиб 2 года спустя в результате заговора радикально настроенных исламистов из числа египетских офицеров. Та же участь постигла Ицхака Рабина, первого премьер-министра Израиля, подписавшего соглашение об организации освобождения Палестины. Он был убит израильским студентом-экстремистом через 14 лет после гибели Садата. В Ливане, Сирии и на палестинских территориях, особенно в секторе Газа, военная и политическая власть в настоящее время в значительной степени принадлежит радикальным исламистам, группировке Хизбалла, и Хамас проповедует джихад как священный долг мусульман, призывая покончить, как они выражаются, с сионистской оккупацией. Правящий режим аятолл в Иране регулярно оспаривает сам факт существования Израиля. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад открыто говорил, что евреев следует истребить. Можно выявить по меньшей мере 3 точки зрения в отношении арабов к Израилю. Малая, крепкая, но не слишком заметная группа принимает сосуществование с Израилем как данность и готова сотрудничать. Другая, куда более многочисленная группа, стремится уничтожить Израиль через постоянную конфронтацию. Третья группа готова вести переговоры с Израилем, но оправдывает свою готовность, во всяком случае для внутреннего рынка, планом поэтапного вытеснения еврейского государства. Израиль – страна с небольшим населением по сравнению с соседями и территорией шириной всего 9,3 мили в самом узком месте и около 60 миль в самом широком. Неохотно делится землями, особенно в районах, прилегающих к крупным населенным пунктам, поскольку справедливо опасается ненужных прецедентов. Поэтому на переговорах он упирает на юридическое обоснование безопасности и политические гарантии, которые сочетают теоретический размах и скрупулезный до мелочей и тенденцию укреплять те самые угрозы мировому процессу, каковые вроде бы нужно преодолеть. В арабском мире решение палестинской проблемы уже не видится неотложным делом, хотя, конечно, остроты она ничуть не утратила. Ключевые участники мирного процесса отвлекаются на переговоры по ядерной программе Ирана и о влиянии последнего на ситуацию в регионе в целом. Это сказывается на мирном процессе двояко. Возрастает дипломатическая роль таких стран, как Египет и Саудовская Аравия. Что еще более важно, эти страны изъявляют готовность выступать гарантами соблюдения условий мирного договора. Палестинские лидеры сами по себе с подобной задачей не справятся. Им требуется одобрение и активная поддержка региональных правительств. На момент написания этих строк ключевые арабские государства либо увязли в гражданских войнах, либо погрязли в противостоянии суннитов и шиитов, либо все больше опасаются Ирана. Тем не менее, палестинский вопрос придется решать рано или поздно, поскольку он является важнейшим элементом регионального и в конечном счете мирового порядка. Некоторые арабские лидеры предлагают заключить такой мир с Израилем, который позволит учесть безопасность Израиля и примет арабов с фактом существования еврейского государства, но лишит его легитимности пребывания на исламском Ближнем Востоке. Основное же требование Израиля сводится именно к гарантиям того, что соглашение о мире подразумевает моральное и правовое признание арабами еврейского государства. Таким образом, Израиль, выходя за пределы вестфальских принципов, настаивает на полном признании, а это нелегко для большинства мусульман, поскольку идет вразрез с региональными императивами и вытекающими из них территориальными амбициями. Несколько арабских государств заявили о своей готовности установить дипломатические отношения с Израилем, если он вернется в границы 1967 года, на линию прекращения огня в войне, которая закончилась полвека назад. Но реальная проблема в том, что скрывается за термином «дипломатические отношения» в плане конкретных действий. Положит ли дипломатическое признание Израиля конец пропагандистской кампании в арабских СМИ и арабских школах, где убеждают, что Израиль – это олицетворение коварного империализма, главный злодей региона? Какое правительство, напуганное арабской весной, окажется в состоянии публично одобрить и реально гарантировать мир, который будет соответствовать требованиям Израиля? Именно это, а не ярлык на государстве Израиль, определяет перспективы мира. Конфликт двух концепций мироустройства находит отражение в палестинском вопросе. Израиль является по определению Вестфальским государством, основанным как таковое в 1947 году. Соединенные Штаты Америки, его главный союзник, выступают гарантом и основным защитником Вестфальского международного порядка. Но ключевые страны и группировки Ближнего Востока воспринимают международный порядок в большей или меньшей степени с точки зрения ислама. Вражда Израиля с соседями уходит корнями в географию и историю. Доступ к воде и ресурсам, конкретные договоренности, проблема беженцев. В других регионах сопоставимые конфликты обычно решаются дипломатическим путем. В этом смысле вопрос сводится к возможности сосуществования двух концепций мироустройства – двух государств – Израиля и Палестина – на относительно узком пространстве между рекой Иордан и Средиземным морем. Так как каждая квадратная миля имеет для обеих сторон огромное значение, возможно, понадобятся некие промежуточные соглашения для того, чтобы как минимум реализовать на практике принцип сосуществования, когда часть западного берега получит подвешенный суверенитет в ожидании финального договора. По мере продолжения переговоров политическая и философская эволюция Ближнего Востока спровоцировала противоречия в западном мире. Соединенные Штаты тесно сотрудничают со всеми ключевыми членами ближневосточного порядка. Израиль – союзник, Саудовская Аравия – партнер, Египет – под покровительством США. Региональный порядок развивается, когда ключевые игроки принимают равнозначные меры в ситуациях, их затрагивающих. Увы, эта когерентность пока так и не реализована на Ближнем Востоке. Ключевые игроки демонстрируют различные подходы к трем основным вопросам. Внутреннее развитие, политическое будущее палестинцев, будущее иранской ядерной программы. Некоторые, соглашаясь с конечными целями, не в состоянии их объединить. К примеру, Израиль и Саудовская Аравия имеют общую цель – предотвратить дальнейшее развитие иранской ядерной программы и не допустить появления у Ирана ядерного оружия, причем любыми способами. Однако, разная трактовка легитимности и саудовское желание добиться общего согласия арабов мешают публично признать наличие общей цели или хотя бы намеками ее обозначить. Вот почему обширные территории региона до сих пор разрываются между страхом перед джихадом и боязнью столкнуться с некоторыми из его причин. Последствия религиозного и политического конфликта, описанные в этом очерке, видятся никак на первый взгляд не связанными между собой. Но на самом деле они отражают непрестанные поиски нового определения политической и международной легитимности. Саудовская Аравия. Есть некоторая доля исторической иронии в том, что среди наиболее важных союзников западных демократий на протяжении всех этих ближневосточных катаклизмов была страна, чьи внутренние практики почти полностью расходятся с западными. Королевство Саудовская Аравия. Эта монархия выступала партнером Запада, порою, так сказать, закулисным и всегда надежным. В большинстве крупных проектов региональной безопасности после Второй мировой войны, когда она прильнула союзникам, именно особый характер Вестфальской государственной системы позволил обеспечить сотрудничество столь непохожих друг на друга обществ во имя общих целей и с использованием формальных механизмов к значительной взаимной выгоде. И наоборот, возникающее время от времени напряжение в отношениях связано с формированием нового, современного миропорядка. Королевство Саудовская Аравия представляет собой традиционную арабско-исламскую структуру, племенную монархию и исламскую теократию. Две основные дистанции, действующие совместно с XVIII века, образуют ядро управления. Политическую иерархию возглавляет монарх из семьи Аль-Сауд, который повелевает многоуровневой сетью племенных отношений, основанных на древних узах лояльности и взаимных обязательств, и контролирует внутреннюю и внешнюю политику королевства. Религиозную иерархию возглавляет великий муфти и совет старейшин, главным образом из семьи Аляш-Шейх. Король принимает на себя функции покровителя религии, именуется поэтому хранителем двух священных мечетей в Мекке и Медине, и невольно заставляет вспомнить императоров Священной Римской империи, носивших титул «защитник веры». Религиозный пыл и чистота веры характерны для всего исторического опыта Саудовской Аравии. Трижды на протяжении трех веков, в 1740-х годах, в 1820-х и в начале 20 века Саудовское государство создавалось или объединялось названными выше семьями и в каждом случае подтверждало готовность оберегать прародину ислама и мусульманские святыни, причем соблюдая максимально строгие интерпретации принципов этой религии. Саудовские войска волнами накатывали на пустыни и горы Аравийского полуострова, и эти волны были поразительно схожи с первой волной священной войны, которая способствовала возникновению исламской государственности как таковой на той же самой территории. Религиозный абсолютизм, воинская доблесть и разумный современный подход к государственному управлению породили это королевство в сердце мусульманского мира и сделали его принципиально значимым для судьбы этого мира. Нынешняя Саудовская Аравия возникла из турецкой провинции после Первой мировой войны, когда Ибн Сауд объединил разрозненные феодальные принципаты, разбросанные по Аравийскому полуострову, и удержал их вместе клятвами патриархальной верности и религиозными обетами. С тех пор королевская семья добилась многого. Она управляет племенами, ведущими традиционный кочевой образ жизни и лояльными короне, а также городским населением. Стоит отметить, что в некоторых случаях численность этого населения превосходит численность населения западных мегаполисов, пусть местные города и встают как миражи посреди бесплодного плато. Нарождающийся средний класс формируется в условиях многовековой полуфеодальной традиции личных обязательств. В рамках чрезвычайно консервативной политической культуры правящие принцы сумели сочетать монархию с системой консенсуса, когда все многочисленные члены королевской семьи имеют право голоса в принятии решений, да и рядовым гражданам со временем предоставили возможность участия в общественной жизни. Миллионы иностранных рабочих – палестинцев, сирийцев, ливанцев, египтян, пакистанцев и йеменцев – составляют трудовую мозаику королевства, скрепленную узами ислама и уважения к традиционной власти. Каждый год несколько миллионов мусульман со всего мира прибывают в Саудовскую Аравию, совершая хадж, паломничество в Мекку для исполнения обрядов, некогда установленных самим пророком. Это подтверждение веры обязательно для дееспособных правоверных. Такой мусульманин должен совершить хадж хотя бы раз в жизни. Придает Саудовской Аравии уникальное религиозное значение, равно как и ставит перед серьезнейшим ежегодным логическим вызовом, с подобным которому не сталкивается никакое другое государство. Открытие огромных запасов нефти на территории страны сделало Саудовскую Аравию очевидным магнатом региона и в некоторой степени представляет угрозу безопасности страны, учитывая малую плотность населения, отсутствие естественных сухопутных границ и сам факт существования суннитского государства с шиитским меньшинством в ключевом нефтеперерабатывающем регионе. Саудовские правители сознают, что соседская зависть вполне может трансформироваться в попытку завоевания или в эпоху революции в потенциальное спонсорство политических и религиозных смут. Анализируя события в ближайших странах, они неизбежно испытывают двойственные чувства в отношении экономической и социальной модернизации. Отсутствие реформ может оттолкнуть молодежь, но реформы, предпринятые слишком быстро, способны выйти из-под контроля и в конечном счете поставить под угрозу сплоченность страны, до сих пор знавшей только консервативную монархию. Династия пытается возглавить процесс социально-экономических изменений в рамках существующих институтов, именно для того, чтобы контролировать темпы и содержание перемен. Эта тактика позволила семейству Аль-Сауд проводить ровно столько реформ, сколько требуется, чтобы предотвратить нарастание взрывоопасной социальной напряженности, избегая дестабилизирующих последствий чрезмерно ускоренного реформирования. Саудовская внешняя политика на протяжении большей части существования современного саудитского государства характеризовалась осторожностью и возведением уклончивых ответов в ранг особого дипломатического искусства. Ведь если королевство станет проводить прямолинейную политику, если произведет себя в средоточие всех споров, оно подвергнется давлению, угрозам и воздействию гораздо более могущественных стран, совокупное влияние которых чревато проблемами с суверенитетом и единством Саудовской Аравии. И потому власти страны добиваются безопасности и авторитета через отстраненность, даже в разгар кризисов, порой притворяя в жизнь смелые планы, которые, конечно, ощущаются по всему миру. Они почти всегда придерживаются тактики скрытности и непубличности. Саудовская Аравия прячет свою уязвимость за умолчаниями, маскирует неуверенность в мотивациях сторонних стран отстраненностью, одинаково невосприимчивой к политическому красноречию и к прямым угрозам. Королевство маневрирует, чтобы не оказаться на передней линии конфронтации, пусть даже его ресурсы позволяют иное, как это было с нефтяным эмбарго 1973 года, а также в ходе антисоветского джихада в Афганистане в 1979-89 годах. Саудовская Аравия способствует мирному процессу на Ближнем Востоке, но оставляет конкретные переговоры другим. Таким образом, она лавирует между основными полюсами силы, дружит с США, соблюдает всеарабскую лояльность, придерживается строгой интерпретации ислама и уделяет необходимое внимание внутренним и внешним опасностям. В эпоху джихада, революционных потрясений и очередного ухода Америки из региона некоторыми прежними принципами скрытностями она пожертвовала ради более прямого подхода, что продемонстрировали ее враждебность и страх перед шиитским Ираном. Ни одно государство Ближнего Востока не испугалось сильнее исламистских революций и укрепления позиции обновленного Ирана, нежели Саудовская Аравия, раздираемая противоречием между официальной приверженностью Вестфальским концепциям, которые лежат в основе ее безопасности, и международного признания в качестве легитимного суверенного государства, религиозным пуризмом, унаследованием с древних времен и призывами радикальных исламистов, которые нарушают внутреннюю сплоченность и угрожают самому существованию королевства, что показал захват большой мечети в Мекке фанатиками-салафитами в 1979 году. В 1989 году один из отвергнутых сыновей королевства, Усама бен Ладен, вернулся из Афганистана, где он воевал с советами, и сформулировал новые цели. Следуя заповедям Кутба, он и его сторонники основали ультрарадикальную организацию «Аль-Каида» «Основа», которая провозгласила всемирный джихад. Его ближними целями были определены правительство Саудовской Аравии и ее региональные партнеры. Дальним врагом признали США, которых Аль-Каида упрекала в поддержке несоблюдающих шариат государств Ближнего Востока и в осквернении ислама развертыванием американских военных подразделений в Саудовской Аравии в ходе войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. По Бен Ладену борьба между истинной верой и миром неверных является экзистенциальной и идет вовсю. Несправедливость в мире достигла той степени, когда мирные средства становятся бесполезными. Теперь нужны убийства и терроризм, которые вселяют страх во врагов Аль-Каиды, ближних и дальних, и подорвут их волю к сопротивлению. Амбициозная кампания началась в нападении на американские и союзные объекты на Ближнем Востоке и в Африке. Нападение на Всемирный торговый центр в 1993 году показало глобальные амбиции организации. 11 сентября 2001 года стала кульминацией этих амбиций. Аль-Каида нанесла удары по Нью-Йорку, мировому финансовому центру, и по Вашингтону, средоточию политической мощи Америки. Этот теракт на сегодня самый кровавый в истории. 2977 человек, почти все гражданские, погибли на месте. Тысячи других были ранены или получили тяжелые увечья. Усама бен Ладен предварил нападение своим заявлением, в котором изложил задачи Аль-Каиды. Запад надлежит изгнать из Ближнего Востока. Те правительства, которые сотрудничают с Америкой, будут свергнуты, а их политические сателлиты, презрительно поименованные незаконнорожденными бумажными отпрысками сферы влияния западных держав, просто распущены, вместо них возникнут новый исламский халифат, который восстановит ислам во всем его величии VII века. Фактически бен Ладен объявил войну мировому порядку. На сей раз у Саудовской Аравии не получалось остаться в стороне. После неудачной попытки Аль-Каиды свергнуть династию Аль-Сауд в 2003 году, страна сделалась одним из наиболее суровых противников террористических организаций. Какое-то время удавалось обеспечить безопасность, сочетая Вестфальские принципы и исламский порядок. Тем не менее, важнейшая стратегическая ошибка династии саудитов состояла в том, что они были уверены, приблизительно с 1960-х до 2003 года, в своей способности контролировать радикальный исламизм и манипулировать исламистами за рубежом, не покушаясь на позиции исламизма дома. Спровоцированный Аль-Каидой мятеж в королевстве в 2003 году показал фатальную ущербность подобной стратегии, которую династия в итоге отринула в пользу эффективной контрповстанческой кампании во главе с представителем младшего поколения принцем Мухаммедом бен Наифом, затем министром внутренних дел. Тем не менее, положение династии остается непрочным. Всплеск джихадизма в Ираке и Сирии сулит продолжение атак на саудитскую власть. Саудовская Аравия придерживается курса столь же комплексного, сколь комплексной проблемы, стоящей перед ней. Королевская семья считает, что безопасность страны и национальные интересы требуют конструкционных отношений с Западом и участия в глобальной экономике. Тем не менее, будучи родиной ислама и хранителем святынь, Саудовская Аравия не может себе позволить даже маломальских нарушений исламской ортодоксии. Она пытается вместить возрождающийся радикальный исламистский универсализм в непрочную амальгаму современной государственности и вестфальских принципов межгосударственного порядка, опираясь на практики ваххабизма, пожалуй, наиболее фундаменталистской версии ислама, и субсидируя ваххабитов по всему земному шару. Время от времени это приводит к сомнительным, мягко говоря, результатам. Дипломатически Саудовская Аравия является полноправным партнером Соединенных Штатов, но духовно поддерживает ту форму ислама, которая противоречит современным тенденциям и подразумевает вражду с немусульманским миром. Финансируя медресе, религиозные школы, где преподают аскетический ваххабизм, саудовцы не только исполняют свои мусульманские обязанности, но и принимают меры предосторожности. Пусть ваххабиты проповедуют за рубежом, а не на границах королевства. В итоге возникли непредвиденные последствия. Джихадистский пыл ныне угрожает саудовскому государству и его союзникам. Стратегия принципиальной двусмысленности была эффективной, пока суннитские государства в основном управлялись военными режимами. Но едва появилась Аль-Каида, теократический Иран установил владычество над воинствующим революционным лагерем, а братья-мусульмане устремились во власть в Египте и в других странах региона. И Саудовская Аравия столкнулась сразу же с двумя формами гражданской войны на Ближнем Востоке, причем обоим войнам содействовал ее собственный прозелитизм, пусть и непреднамеренный. Войны между мусульманскими странами, членами Вестфальской системы и исламистами, которые видят в государственности и в сегодняшних преобладающих институтах международного порядка надругательство над Кораном, а также войны между шиитами и суннитами, когда Иран и Саудовская Аравия выступают как лидеры противоборствующих сторон. Это соперничество будет разворачиваться на фоне двух других, причем каждая из них чревата специфическими угрозами для регионального порядка. Речь об американских военных операциях по свержению одиозных диктатур в Ираке и Ливии при политическом давлении со стороны США, ратующих за преображение Большого Ближнего Востока, не менее острым видится возрождение вражды суннитов и шиитов, наиболее разрушительно проявившей себя в ходе войны в Ираке и сирийского конфликта. В каждом случае параллельные интересы Саудовской Аравии и США трудно разделить. Что касается регионального лидерства, баланса сил и доктринального превосходства, Саудовская Аравия считает угрозой для себя шиитский Иран, как религиозный и как империалистический феномен. Саудовская Аравия воображает архипелаг шиитов во главе с Тегераном, распространяющий власть и влияние шиизма от афганской границы и Ирана через Ирак, Сирию и Ливан до Средиземного моря, столкновение с суннитским порядком, Египет и Иордания, страны Персидского залива и Аравийского полуострова, кажется неизбежным. Не забудем и на настороженное партнерство с Турцией. Отношение Америки к Ирану и Саудовской Аравии, следовательно, не может быть сведено к обыкновенному исчислению баланса сил или к вопросам демократизации. Его нужно сформулировать с учетом прежде всего религиозного соперничества между двумя ветвями ислама, длящегося уже тысячу лет. Соединенные Штаты и их союзники должны тщательно выстраивать свое поведение. Давление на регион неизбежно скажется на хитроумной системе отношений, лежащей в основе могущества королевства, управляющего святынями ислама. Любое восстание в Саудовской Аравии повлечет за собой серьезные последствия для мировой экономики, для будущего мусульманского мира и для мира во всем мире. Учитывая опыт революций в других арабских странах, Соединенные Штаты не могут исходить из убеждения, что демократическая оппозиция ждет своего часа, чтобы править Саудовской Аравией в соответствии с принципами, более адекватными для Запада. Америка должна достичь единого понимания со страной, которая является главным призом для как суннитов, так и шиитов, мечтающих о джихаде, со страной, чьи усилия, сколь угодно закулисные, принципиально важны для конструктивного развития региона. Конфликт Саудовской Аравии с Ираном экзистенциальный. На кону стоит выживание монархии, легитимность государства и даже будущее ислама, поскольку Иран продолжает двигаться в направлении превращения в доминирующую силу региона. Саудовская Аравия будет как минимум стремиться укрепить собственный авторитет для поддержания баланса. С учетом того, что поставлено на карту, словесных заверений явно недостаточно. В зависимости от результата переговоров по иранской ядерной программе, Саудовская Аравия, вероятно, постарается создать собственный ядерный арсенал в той или иной форме или приобретет боеголовки у какой-либо из ядерных держав, предпочтительно исламской, например, у Пакистана, или профинансирует разработку в какой-то другой стране своего рода страховой полис. А поскольку, как читают в Саудовской Аравии, Америка уходит из региона, она вполне может задуматься над построением регионального порядка с привлечением иной внешней силы, возможно, Китая, Индии или даже России. Напряженность, беспорядки и насилие, нарушающие покой Ближнего Востока, в первые два десятилетия 21 века следует трактовать как проявление гражданской и религиозной розни, суть которой заключается в том, чтобы определить, примет ли регион, и если да, то в каком виде, какую-либо из больших концепций международного порядка. Многое зависит от ресурсов, желаний и воли Соединенных Штатов, которые в состоянии помочь в достижении результата, удовлетворяющего американским интересам, равно как и интересам Саудовской Аравии и ее союзников, совместимого с их безопасностью и фундаментальными принципами. Упадок государства. Сирия и Ирак, некогда националистические лидеры арабского мира, рискуют утратить возможность восстановить себя в статусе суверенных вестфальских государств. Их враждующие фракции ищут поддержки у союзников по всему региону и за его пределами, и это соперничество ставит под угрозу сплоченность соседних стран. Если уж государство в самом сердце арабского мира не в состоянии установить легитимную форму правления и обеспечить постоянный надлежащий контроль над всей территорией, значит сложившаяся после Первой мировой войны территориальная система Ближнего Востока вплотную приблизилась к гибели. Конфликты в Сирии и Ираке и в прилегающих регионах, районах, таким образом наглядно демонстрируют зловещую новую тенденцию. Налицо распад государственности, появление племенных и религиозных структур, игнорирующих нынешние границы, непрерывные споры и войны, в том числе инспирированные извне, нежелание соблюдать какие-либо правила, кроме закона превосходящей силы, того самого, который Гоббс мог бы назвать природным состоянием. После революции или смены режима, при отсутствии новой власти, которую признает легитимной подавляющее большинство населения, бесчисленные партии и группировки будут и далее соперничать в вооруженных конфликтах. Некоторые области таких стран могут столкнуться с анархией, с непрекращающимися бунтами и восстаниями, либо объединиться с областями другого распадающегося государства. Существующему центральному правительству недостает желания или сил удержать под контролем приграничные регионы и усмирить радикальные общественные организации наподобие Хизбаллы, Аль-Каиды, ИГИЛ или Талибана. Именно это произошло в Ираке и Ливии и, кажется, вот-вот случится в Пакистане. Отдельные государства в их нынешнем виде могут быть управляемыми лишь частично способами, которые в Америке вряд ли признают легитимным. В некоторых случаях подобные затруднения возможно преодолеть за счет движения в сторону либерализации внутренней политики. Тем не менее, когда внутренние фракции поддерживают различные концепции мирового порядка или считают себя участниками экзистенциальной борьбы за выживание, американские призывы завершить боевые действия и создать демократическое коалиционное правительство обычно либо парализуют систему управления, как в шахском Иране, либо игнорируются, Пример – египетское правительство генерала Ас-Сиси, усвоившее уроки своих предшественников и теперь отступающее от традиционного альянса с США ради свободы маневра. В таких условиях Америка вынуждена принимать решения, наилучшие для безопасности и морали в данный момент, и признавать, что они все равно далеки от совершенства. В Ираке свержение жестокой суннитской диктатуры Саддама Хусейна породило стремление не только к демократии, сколько к мести. Различные группировки рвались отомстить за все, консолидируясь на религиозной основе и создавая автономные структуры, противостоящие всем прочим. В Ливии, а это огромная страна с относительно малым населением, раздираемая религиозными распрями и племенной враждой, причем у нее нет общей истории, не считая периода итальянского владычества, свержение кровавого диктатора Каддафи привело к полному уничтожению общенационального управления. Племена и регионы вооружались, чтобы отвоевать самостоятельность или подчинить себе соседние области. Временное правительство в Триполи заручилось международным признанием, но его власть, если тут вообще можно говорить о власти, не распространяется за пределы города. Страну заполонили экстремистские группировки, несущие идеи джихада в соседние страны, особенно в Африке, посредством оружия и из арсеналов Каддафи. Когда государство не управляется в полной мере, международные и региональные порядки начинают распадаться. На картах все чаще возникают белые пятна, обозначающие территории беззакония. Крах государственности может превратить территорию страны в оплот терроризма, очаг поставки вооружений и подрывной деятельности. Зоны самоуправства или джихада ныне отмечаются во всем мусульманском мире. Они есть в Ливии, Египте, Йемене, секторе Газа, Ливане, Сирии, Ираке, Афганистане, Пакистане, Нигерии, Мали, Судане и Сомали. Если же принять во внимание события в Центральной Африке, где длящаяся которая десятилетия гражданская война в Конго затронула все соседние государства, а конфликты в Центральноафриканской Республике и в Южном Судане угрожают расползтись аналогичными метастазами, можно заключить, что значительная часть мировой территории с немалым населением находится на грани выпадения из международной государственной системы. Чем явственнее подобный финал, тем больше ситуация на Ближнем Востоке напоминает религиозные конфронтации в Европе, предшествовавшие Вестфальским соглашениям, только в более крупных масштабах. Внутренние и международные конфликты усугубляют друг друга. Политические, религиозные, племенные, территориальные, идеологические споры и соперничество во имя традиционных национальных интересов сливаются в единый конфликт. Религия вооружается и служит геополитическим целям. Гражданское население принимается истреблять по признаку религиозной принадлежности. Там, где государство еще способно сохранить власть, эта власть отказывается от каких-либо ограничений, а оправдывая такой шаг потребностью выживания там, где государство распадается, начинают противоборствовать местные группировки и соседние страны. И власть, увы, слишком часто достигается через полное пренебрежение к человеческому благополучию и достоинству. Конфликт, который разворачивается на наших глазах, является одновременно религиозным и геополитическим. Суннитский блок, состоящий из Саудовской Аравии, стран Персидского залива и в некоторой степени Египта с Турцией, противостоит блоку во главе с шиитским Ираном, который поддерживает Башара аль-Асада в Сирии, власть Нури аль-Малики в Центральном и Южном Ираке и ополченцев Хизбаллы в Ливане и Хамас в секторе Газа. Суннитский блок спонсирует восстание в Сирии против Асада и мятежи в Ираке против Малики. Чтобы нарушить внутреннюю легитимность региональных конкурентов, Иран, стремящийся к региональному господству, используют негосударственных агентов, которые связаны с Тегераном идеологически. Участки конфликта, разумеется, ищут поддержки извне, в особенности ждут помощи от России и США, буквально мечась между ними. Цели России выглядят в значительной степени стратегическими, как минимум предотвратить проникновение сирийских и иракских джихадистов на свои мусульманские территории, а в глобальном масштабе укрепить собственные позиции в отношении США и нивелировать последствия войны 1973 года, описанной выше. Америка же громогласно осуждает Асада по моральным соображениям и вполне обоснованно. Однако ее основными противниками являются Аль-Каида и прочие ультраэкстремистские группировки, которым Соединенные Штаты противостоят стратегически. Ни Россия, ни США пока не определились, сотрудничать ли им или дипломатически соперничать, хотя события на Украине способны разрешить эту амбивалентность и возродить напряженные отношения времен Холодной войны. На Ирак претендует сразу же несколько групп влияния. Это Иран, Запад и различные реваншистские движения суннитов. Такое уже не раз бывало в его долгой истории. Просто пьесу разыгрывают новые актеры. После горького опыта американского вмешательства и в условиях столь неблагоприятных для плюрализма, велик соблазн предоставить событиям идти своим чередом и сосредоточиться на работе с государственными преемниками. Но проблема в том, что сразу несколько потенциальных преемников объявили Америку и Вестфальский миропорядок своими непримиримыми врагами. В эпоху террористов-смертников и распространения оружия массового уничтожения развитие панрегиональных религиозных конфликтов следует трактовать как угрозу мировой стабильности. Противодействие этой угрозе требует согласованных действий всех заинтересованных сторон и выработки приемлемого для всех определения, по крайней мере, регионального порядка. Если порядок не будет установлен, обширные территории могут оказаться во власти анархии и экстремизма, неумолимо проникающих в другие регионы. Именно поэтому насущным является формирование нового регионального порядка. Это задача Америки и прочих стран, обладающих глобальным видением.